И я, как безумный, вскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на хребте западных гор. В ущелье стало темно и сыро. Под кумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния. При возможности потерять ее навеки, вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит. Он раза два уж споткнулся на ровном месте. Оставалось 5 верст до Ессентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня досталось сил еще на 10 минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся о землю. И я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он и сдох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком, а ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилила, рассудок замолк. И если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.